холодный душ быстро привел Валентина в чувство. Он не только заставил гормон нырнуть туда, откуда он вылез, но и восстановил в памяти все подробности вчерашнего происшествия. Холодные струи били по мускулистому телу, которое уже покрывалось красными пупырышками, причем не столько от ледяной воды, сколько от этих воспоминаний. Горящие желтым светом глаза нагловатых братков, бьющаяся с ним в нечеловеческом ритме Дарья и бешеный спринт с ним, родным, с поля боя. Это какая же силища для этого нужна? Валентин перекрыл кран, отдернул штору, перешагнул через борт ванны и взялся за полотенце. Рваная кожаная куртка, валявшаяся в углу, заставила его вздрогнуть. При входе он ее не заметил. Юноша нагнулся, присмотрелся внимательней. Его боевой трофей явно старательно потрошили, прежде чем отбросить за ненадобностью в угол. Подкладка была отодрана и валялась отдельно. Почему-то именно эта разодранная куртка заставила его поверить в реальность всего происшедшего, несмотря на всю его нереальность. Валентин ощупал затылок. Пальцы наткнулись на маленький бугорок. Все, что осталось от сокрушительного удара бордюр, который, по идее, должен был сокрушить его череп. Парень потряс головой, взлохматил волосы полотенцем, торопливо промокнул им тело и начал натягивать на себя штаны. «Кажется, я действительно во что-то вляпался», — пробормотал он. Дарья ждала его на прежнем месте, в кресле, но уже одетая в свою не до конца просохшую блузку и юбку. «Ну что, потолкуем?» — вежливо спросила она. «Потолкуем». «Если верить паспорту, вы, Валентин Сергеевич Святых, 20 лет от роду. Неделю назад демобилизовались, пройдя срочную службу в войсках специального назначения, куда тебя воткнули по блату, не без помощи родителей». «С чего ты взяла?» — опешил Валентин. «С того, что в армию пошел ты не обычным осенне-весенним набором, а среди лета, в добровольно-принудительном порядке. Так или не так?» «Так», — вынужден был признать юноша. «Я тут в разборку местной братвы как-то влез. Колян меня втянул. Ну, мама испугалась, а папа сказал, нечего балду гонять. Раз в институт не пошел, иди в армию. Ну, дядя Миша меня в спецназ и определил от греха подальше». «Дядя Миша — это кто?» «Дружок папин. Он в военкомате работает». «Так я и думала. Продолжим. Итак, после дембеля, вместо того, чтобы сразу вернуться в дом родной, вы, уважаемый, 3 дня подряд бухали на даче своего сослуживца в Ростовской области и лишь позавчера прибыли в родные пенаты и сразу же устроились на работу в автосервисе». «И что, все это есть в паспорте?» — хмыкнул Валентин. «Все, чего нет в паспорте, есть в файлах ростовского УВД, где вы светились, как новогодняя елка. Неплохо дембель обмыли. Однако не будем отвлекаться, и давай без ухмылок и сальных взглядов. Вы, уважаемые, вчера вечером сорвали очень важную операцию, которую наш отдел готовил больше года. Я вас, конечно, не виню. Но вы действовали по-рыцарски, не испугались. Побольше бы таких, как вы, и наши органы можно было бы распускать за ненадобностью. Но, тем не менее, операцию вы нам все-таки сорвали». Девушка замолчала, выразительно глядя на Валентина. Возможно, она пыталась пробудить в нем чувство вины, чтобы потом погладистей был. Но вместо этого нарвалась на очередной смешок. Забавные операции проводит ваш отдел. По-моему, обычный мордобой. Нет, не совсем обычный. Подготовочка у вас, майор, ого-го. Да и ребята против вас махались нехилые. Это что за операция такая? Вы даже представить себе не можете, Валентин Сергеевич, какие дикие, на первый взгляд, операции нашему ведомству порой приходится проводить. Но это только на первый взгляд. А теперь вопрос. Вы хорошо помните подробности вчерашнего происшествия? Вопрос поставил юношу в тупик. Он был не дурак и прекрасно понимал, что увидел то, чего не должен был увидеть, что лишние свидетели долго не живут и... Однако, что мешало этой красавице прикончить его еще там, в темном переулке? Она же отволокла его домой. До того, как отключился, все помню. Это хорошо, — обрадовалась Дарья. Возможно, не зря я с тобой всю ночь возилась. Помнишь, ты с одного из этих идиотов пиджак сорвал? А ты дорвала, — усмехнулся Валентин. Дорвала, — не стала отнекиваться девица. Пустой пиджачок оказался. Ты мне вот что скажи. Я краем глаза видела, что ты ему еще и майку располосовал, а под ней что-то было на цепочке. Было. Что-то типа амулета или медальона. Вот, отлично. Можешь его описать? Подалась девушка вперед. Ну, нахмурился Валентин, напрягая память. Нет, описать не смогу. Ну, ты хоть попытайся. Что-то типа пятиугольника, помню, а внутри какая-то крылатая страсть, морда жуткая. Нет, описать не смогу. Похоже, нарвались на сектантов, задумчиво пробормотала девушка. Если еще раз такой амулет увидишь, сможешь опознать? Если увижу, без проблем, уверенно сказал Валентин. Прекрасно. Есть у нас один классный специалист по древним текстам, рукописям, каббале, и символике и прочей бурде. Ну что, не будем терять времени? Прогуляемся до него. В такую рань? 6 еще нет. Не волнуйся, наши специалисты работают круглосуточно. Накинь что-нибудь на себя. На улице еще прохладно. «Мерси за заботу!» Валентин поднялся с дивана, вышел в коридор, вынул из стенного шкафа легкую ветровку и натянул ее на себя. «А ты как же, не замерзнешь?» «Заскочим по дороге в одно место, там что-нибудь на себя напялю». «Лады! Пошли, дама в черном!» «Почему в черном?» Девушка невольно кинула взгляд на свою бежевую юбку. — А, фантастики насмотрелся, — сообразила она. — Нет, дорогой мой женишок, к людям в черном я не имею никакого отношения. — Если б я не видел, как ты ползаешь по стенам... — Здорово, тебя все-таки вчера шарахнуло, — засмеялась Дарья. — Если я зеленый человечек, то что ж ты так спокойно со мной неведомо куда идешь? — А ты очень симпатичный зеленый человечек, — пояснил Валентин. — Теперь тебе мерси за комплимент. И можешь успокоиться. Я не пришелец и даже не Матахари. Я обычный человек, а у тебя обычный посттравматический эффект. Глюки это, глюки, ясно? Забудь про них. — Пошли, труба зовет. Такси берем. Не стоит, здесь недалеко.